В этот день Федор Михайлович где-то замешкался и вернулся домой ровно к 5, не желая заставить детей ждать обеда. Он, переодевшись в домашнее платье и не разбирая писем, пришел в столовую. За обедом было шумно и весело. Федор Михайлович был в хорошем настроении, много говорил и смеялся, отвечая детям на их вопросы. После обеда муж со стаканом чаю по обыкновению пошел к себе в кабинет. Я же ушла в детскую и только минут через 10 отправилась узнать об эффекте, который произвело мое анонимное письмо. Я вошла в комнату, села на свое обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чем-то таком, на что требовался ответ Федора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжелыми, точно пудовыми шагами расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила: «Что ты такой хмурый, Федя?» Федор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошелся еще раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня. «Ты носишь медальон?» — спросил он каким-то сдавленным голосом. «Ношу. Покажи мне его». «Зачем? Ведь ты много раз его видел». «Покажи медальон!» — закричал во весь голос Федор Михайлович. Я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстегивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон. Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны портрет нашей Любочки, с другой — свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал. «Ну, что нашел?» — спросила я. «Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?» Федор Михайлович живо повернулся ко мне. «А ты откуда знаешь об анонимном письме?» «Как откуда? Да я тебе сама его послала». «Как сама послала? Что ты говоришь? Это невероятно! А я тебе сейчас докажу». Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка отечественных записок, порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка. Федор Михайлович даже руками развел от изумления. «И ты сама сочинила это письмо?» «Да и не сочиняла вовсе, просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал, я думала, что ты сразу догадаешься». «Ну где же тут вспомнить? Анонимные письма все в таком роде пишутся». «Не понимаю только, зачем ты мне его послала?» «Просто хотела пошутить», — объясняла я. «Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса». «Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло, и, ничего не рассудив, полезешь на стену?» «В этих случаях не рассуждают. Вот и видно, что ты не испытал истинной любви и истинной ревности». «Ну, истинную любовь я теперь испытываю. А вот что я не знаю истинной ревности, так уж в этом ты сам виноват. «Зачем ты мне не изменяешь?» — смеялась я, желая рассеять его настроение. «Пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя, я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза». «Вот ты все смеешься, Анечка», — заговорил виноватым голосом Федор Михайлович. «А подумай, какое могло бы произойти несчастье, ведь я в гневе мог задушить тебя. Вот уж именно можно сказать, Бог спас, пожалел наших деток». «И подумай, хоть бы я и не нашел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности. Я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами. В ярости я за себя не отвечаю». Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нем оказалась полоска крови. Очевидно, сорванная силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние. «Боже мой, что я наделал? Анечка, дорогая моя, прости меня, я тебя поранил. Тебе больно, скажи, тебе очень больно». Я стала его успокаивать, что никакой раны нет, а только простая царапина, которая завтра же заживет. Федор Михайлович был не на шутку обеспокоен, а главное, пристыжен своей вспышкой. Весь вечер прошел в его извинениях, сожалениях и самой дружеской нежности. Я и сама была бесконечно счастлива, что моя нелепая шутка кончилась так благополучно. Я искренне раскаивалась, что заставила помучиться Федора Михайловича, и дала себе слово никогда в жизни не шутить с ним в таком роде, узнав по опыту, до какого бешеного, почти невменяемого состояния способен в эти минуты ревности доходить мой дорогой муж. Как медальон, так и анонимное письмо от 18 мая 1876 года хранятся у меня и доселе.